Глава 37. Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное, и двинемся на Зимний дворец истребить живущих там. Может случиться, что все дело кончится одним истреблением императорской фамилии, то есть какой-нибудь сотни другой людей. Но может случиться, и это последнее вернее, что вся императорская партия как один человек встанет за государя, потому что здесь будет идти вопрос о том, существовать ей самой или нет. В этом последнем случае с полной верой в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которая вышла на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик – в топоры! Прокламация. Запрещено к печати и распространению по решению цензурного комитета при третьем отделении. Отслужил молебен в память невинно убиенных. Государь! Задержаны студенты Петербургского университета. Разыскиваются причастные. Начат сбор средств в помощь пострадавшим. Мальчишки заполонили перрон. Они шмыгали меж пассажиров, умудряясь одновременно и говорить, и рассовывать газеты, а желающих прикупить свежую прессу нашлось прилично. Голоса не смолкали. «Метелька». Я тоже дернулся было, поддавшись общему ажиотажу, но Метелька придержал. «Погодь, сейчас отойдут, тогда и возьмем. Глядишь, и старые еще не спалили». Мальчишки, распродавшись, двинулись куда-то в сторону, и мы с Метелькой за ними. «Эй!» – окликнул он, когда мы зашли за угол низкого строения. «Газетки есть?» «А тебе на кой?» – поинтересовался один, сплевывая под ноги. «Читать будешь?» – и заржал. Остальные смех подхватили. Кто-то тоже сплюнул. «Дядька послал!» – миролюбиво произнес Метелька. «Перебрал на медни, и теперь спит. Как проснется, так газету требовать станет. Оно у него так завсегда. Опохмел под ведомости. Ежели не дать, то разлютуется. Так осталось чего?» «Осталось». Подозрительности во взгляде газетчика убавилось. «И почем?» «Так смотря, че надоть». Парень окинул Метельку цепким взглядом. «А че есть?» «Листок, вести. Свежие». «Всякие. Новые вон утрешним прибыли. Еще краска, почитай, не обсохла, но ежели чего, то и старые будут». «Давай». «Так чё давать?» «Все давай. Дядька, он, ежели чего-то лютый больно». Метелька шею потер. «Пущай сам выбирает, чего ему». «Эт да». Парень окончательно успокоился. «Под горячую руку когда-то и вообще. Только за даром не дам». «За даром и не нать. Во, деньги есть!» Метелька подкинул на ладони пятаки. «Хватит!» «Мыша!» Мелкий пацаненок сгреб деньги, а потом он же и нырнул куда-то за склады, чтобы уже оттуда вернуться с газетами. «Благодарствую!» – важно ответил Метелька. «А слушай, может, подскажешь, у кого тут пирогов взять можно? Ну, чтоб не пронесло. А ежели еще и запить будет? Богатый!» «Нет, дядька он такой, хоть и дерется, но не жадный. Повезло тогда». Пирогов нам принесли, и мы, устроившись со старшим в атаке пацаненком где-то на окраине близ речушки, вода которой едко воняла химией, жевали пироги, запивая их свежим, по заверениям, морсом. «Так ясно же ж». Парень, назвавшийся Триухом, щипал пирог понемногу, важно, что не резон вам к городне соваться. Да и вовсе границы, неспокойствие там. Люду понагнали прилично, да все военные. Третьего дня два состава прошли, и еще на медне тоже. А шестичасовой, который от издаля идет, так вовсе отменили. За место него Синоцкий поехал. «Так уж и Синоцкий», — не поверил Метелька. За спиной, за дощатым забором, то ли отгородившись от речушки, то ли пытаясь как-то очертить территорию, пряталась бумажная фабрика. Причем трубы свои она вывела аккурат к обрыву, и теперь из них по мерзловатой земле стекала жижа. «А то!» — Там сразу видать. Вот, гляди. Сам паровоз. У меня тядька в помощниках машиниста, так что я знаю. Они же обычные, по колесам если, то 1.5, а этот 1.5.1 с дополнительной, стало быть, осью. Батя сказывал, что такие вон только-только выпускать начали, и что идут они или ко двору, или в Синод. Так может, со двора? Нет, тут прям Георгий на морде намалеван, который с копьем. Никак по нашу душу ехали, а на дверях по Николаю Святителю, и вагонов всего 3, чтоб шел шибче, а на каждом свой святой. Он как стал, так из одного вышли чернорясые погулять, а до того, значит, прям наперед, когда и свисту еще не слыхать, то и жандармы сунулись. И наши, как городские, всех вон опотняли, и еще военные с усиления оцепили так, что муха не пролетит. Но это чтоб террористы не подорвали, хотя... Трюх вцепился таки в начинку, которая не вовремя решила выпасть. «Государя подорвали, и этих тоже подорвут. Как час придет, за все они поплатятся. А вы не лезьте в городню, там ныне военных много и жандармов понаехало. Батька баял, что террористов ищут, что, мол, те на вроде как в Польшу уходить собрались, а может, вовсе в Европы. Но там заслоны такие, что и тропами не пройдут. Ну и так-то опасно», — сказал и глянул с насмешечкой. Газеты. Газеты пахли свежая бумага и краской, вот старой копченой рыбой, и пятна от жира рассыпались по краю, впрочем, не мешая читать. Дешевый листок отливал желтизной, и буквы скакали, а вот ведомости — дело иное. Тут и солидность, и шрифт, и даже снимки имеются, хотя и мутноватые, но... Снова провидение и героизм верного подданного спасли русского царя. Вчера в 6:15 вечера в подвальном помещении под главной гауптвахтой Зимнего дворца произошел взрыв. Первоначально полагали, что взрыв причинен лопнувшими газовыми трубами, но тщательный осмотр удостоверил их исправность. Взрыв произведен, как засвидетельствовано компетентными лицами, динамитом приблизительно в количестве 4 пудов, что равняется действию около 20 пудов пороху. Результат, приведенный в ясность сегодня в полдень, ужасен. Погибли 12 человек, среди которых особое место занимает князь Воротынцев. По словам спасенных им очевидцев, князь показал наглядный пример бесстрашия и доблести. Будучи удостоен личной аудиенции его императорского величества, князь уже собирался покинуть кабинет, когда ощутил неладное, и все, что успел он, это выкрикнуть предупреждение и выставить щит, с собою заслоняя. Надо же, герой! Хорошая смерть, главное, своевременная. И о смерти своего сыночка не узнал, и о том дерьме, в которое тот втянул рот. Прям позавидовать можно. Отчаянная храбрость этого немолодого, но до последнего вздоха сохранившего верность отчизне и государю человека позволила сохранить многие жизни. Однако сам он сгорел, отдавая себя во служение Отечеству, и когда завалы удалось разгрести, то последние слова, слетевшие с губ князя, это уже байки, думаю, но народу такое нравится. Вот интересно, на кого они охотились на самом деле? На государя или Воротынцева? Также погибли 2 казака из личной охраны государя, его секретарь и еще 8 солдат финляндского полка, еще 50 человек изувечены, из них 2 умерли, 12 в безнадежном состоянии. А ведь профессор тот рассказывал, что, мол, был взрыв в Зимнем, и тогда государь только чудом уцелел. Взгляд проглатывал строку за строкой. Наскоро сообщаю несколько сведений о событии в Зимнем дворце. Несомненно, что взрыв произведен был динамитом. Динамит положен был в комнате подвального этажа, где жили 4 лица. Престарелый вахтер, находящийся во дворце уже 15 лет, и 3 плотника или столяра. Вахтер и 2 плотника оказались налицо и арестованы. Они говорят, что ничего не знают, что когда произошел взрыв, то они не были в комнате, ибо ходили обедать. Третьего плотника не оказалось, где он неизвестно. Он поступил для работы во дворце всего 2 месяца тому назад. Это тоже неинтересно. Дальше. Снова про взрыв, расследование, установление личности. Третий отдел объявляет войну террористам, пусть и несколько запоздало. Тут же портрет некоего Халтурина, которого и подозревали в организации взрыва. Да уж, служба безопасности у них явно мышей не ловит, но все это нас касается весьма опосредованно. Речь государя, призывы немедля прекратить беспредел, массовые аресты по подозрению в участии, снова призывы, открытые письма от встревоженных подданных, информация о пострадавших. Кто-то умер, кто-то стараниями целителей пошел на поправку. Еще речь государя, еврейские погромы, но упомянутые краешком, будто бы больше для факта. Ага, вот. Еще одна трагедия обрушилась на род Воротынцевых. Пока нет достоверных сведений о том, как возможно такое, чтобы оба наследника рода погибли. Известно лишь, что смерть их подтверждена временным главою рода. И фотография имеется этого самого главы. Рожа аристократически благостная. Запомню, всматриваюсь в нее долго, но толку-то... Стало известно, что молодые княжичи направились в поместье Громовых, разлад с которыми случился давно, дабы засвидетельствовать почтение и сговориться о помолвке, ибо в сложные времена истинным патриотам Отечества следует забыть о вражде и объединиться против новой враждебной всем силы. По словам нынешнего главы рода, соединение молодых сердец открыло бы новую страницу в отношениях и в целом помогло бы Громовым вернуть былую силу. Однако явно что-то пошло не так. Я бы сказал, что все пошло не так. Имел ли место стихийный прорыв, как уже случилось однажды, или же случилась трагедия сродни Шекспировской, когда узы любви не смогли примирить 2 враждующих рода? Остается лишь гадать, сколь стало известно ныне место, где располагалось поместье Громовых, оцеплено, и сенот, представители которого немедля отбыли на место, уже заявили о возможном знамении света, что... Тут без неожиданностей. Меж тем сложно сказать, удастся ли найти живого свидетеля, который прольет свет на сию тайну, или же... Херня дальше. От этих газет на пальцах оставался черный след краски. И да, на первой странице портрет государя. Его я тоже разглядел. Нет, мало ли, вдруг да встречусь. Ладно, мне просто не хотелось открывать следующую страницу. Проклятие Громовых. Было подозрение, было. Но я все же надеялся. Зря. Тень неудач продолжает преследовать род Воротынцевых. Так при взрыве, показав пример истинного героизма, погиб князь Воротынцев. А следом, при невыясненных обстоятельствах, сгинули оба его наследника. Род погрузился в траур, оплакивая невосполнимую потерю, и сам государь направил письмо со словами соболезнования и утешения. «Чего там?» — влез Метелька. «Чтоб мелко как!» «Мелко, и буквы скачут, и прямо чую, как не хочу это читать». Глаза то и дело возвращаются к фотографии женщины, с которой я не был знаком лично, и взгляд перескакивает через строки. «Была найдена в своей постели мертвой. Материнское сердце не выдержало известия о гибели единственного сына. Нам мало известно о княжне, поскольку после смерти мужа она удалилась от света и вела, на удивление, замкнутый образ жизни, и ныне явилась в Петербург лишь за тем, чтобы отдать последнюю память». «Это мать Мишки, да?» Метелька дернул газетный лист на себя. «Ну да, похоже. Круглолицая женщина, которую сложно называть красивой. И сходство родственное можно не выискивать. Оно тут прямо на лице, как говорится. Погоди, получается, что... Получается...» «Убили ее», — спокойно ответил я, высвободив газету. «Может, сама...» «Может, я сложил ее аккуратно, но, скорее всего, убили. «Из-за Мишки?» «На всякий случай». «Это как?» «Обычно. Она ведь пусть и чужой крови, но считалась дочерью главы рода, а значит, была наследницей. Сама род бы не приняла, а вот муж ее вполне. Если бы нашелся кто-то хватки, а он бы, думаю, нашелся, объявил бы о помолке или сразу повенчался бы. Случился бы прецедент нехороший». «Мишка расстроится», — сказал Метелька растерянно. «Еще как. Он к матушке своей привязан, это чувствуется. А тут... может, пока не говорить? Скажем, газет не было или старые вон?» Я покачал головой. «Говорить своим не врут, Метелька. А дальше что?» «А что дальше? Делать, как собрались». Я вздохнул. «Ненавижу приносить дурные вести». Мишка газету смял. «Может, это для газет?» — сказал я, чувствуя себя припогано. «А так-то в монастырь какой сослали или еще куда?» Мишка выдохнул и покачал головой, а потом, скривившись, произнес. «Нет, ее больше нет. Я же слышал эхо, понадеялся, что мне показалось, но...» Потом газету распрямил и уточнил. «В Петербург?» «Да». Была мысль вернуться к границе, заглянуть в ту аптеку и уже по обстоятельствам, но первое решение, которое приходит в голову, далеко не всегда оптимально. Мы имеем шанс поймать тигра за хвост, но дальше-то что? То-то и оно, что не готовы мы к такой охоте. Пока. А значит, остается Петербург».